У машины есть один недостаток, — говорит Рольф. Стеклоочистители работают слишком шумно. Мама не хочет, чтобы я им причинял такие огорчения. Как им здесь жить после всего? Разговоры в маленьком городе, еще хорошо ли я все обдумала? Люди злорадны. Твой отец будет смертельно оскорблен. Рольф — член семьи, и в каждом браке есть свои трудности. Оплачивать психиатра — не только финансовая проблема. Ты не можешь дважды в неделю ездить в Вену, ты же сама это видишь. А если ты будешь находиться под наблюдением психиатра в Линце, об этом скоро станет известно. Рольф в Линце — фигура заметная. Кроме того, это стоит денег, и потом все психиатры сами с заскоком. Мама говорит, я не должна расстраивать папу. И почему, наконец, нам не завести ребенка? Рольфу и мне. Ребенок бы тебя отвлек. Мой папа сидит в гостиной над своими географическими картами. Каждый год, когда приближается лето, он наносит на них авиалинии, которые вычитывает в проспекте, подаренном ему Рольфом. Линейка тоже подарок Рольфа. Папа рисует себе полеты. Пекин, Москва. Все на карте. И все возможно. Вопрос только в деньгах. Мечта стала покупаемой. Не могу же я разрушить эту мечту и сказать, что мне нужна его помощь. «Пожалуйста, ничего не говори», — умоляет мама. Она боится, что с досады он в этом году опять на целое лето останется дома. «Ах, вот как!» — говорит он. «Ах, вот как!» И становится совершенно бледным и старым. Его щеки вдруг обвисают. «Ах, вот как!» — говорит он. Потом он зовет маму. Когда им нужно обсудить что-то серьезное, они всегда уходят в спальню. Папа говорит маме, что он обо мне думает. Мама говорит мне, что сказал папа. Приходит бабушка и тоже хочет в спальню. Она всегда туда хочет, когда кто-то женится, когда кто-то умирает. Это всегда обсуждается в спальне. Что им надеть? Да. Что же им теперь надевать? Собственно говоря, почему родственники тоже не идут на развод? Я слышу, как мама рыдает. Теперь он ей это позволил. Бабушка сует голову в дверь, и видно, что она не понимает, в чем дело. Мама плачет. Успокоить ее невозможно. Ей предоставлена удобная возможность излить все дозволенные и запретные слезы. Папа объясняет бабушке, что произошло, и теперь она говорит, она всегда знала, этот ребенок должен был воспитываться в интернате. Рольф с моим отцом еще на «ты». По всей вероятности, они останутся союзниками. И что мне теперь? Мне вернуться с Рольфом в нашу квартиру? Или мне остаться здесь? Где мое место? Однако Рольф берет мое пальто и свое пальто. Мое пальто он, возможно, берет, потому что он его купил. Во всяком случае, сумму моего приданого ему придется возвратить. Возможно, они говорили о том, как перевести эти деньги в ежемесячные вклады. Бабушка дала понять, что она этого не переживет. Но бургомистр с нами здоровается. Владелица табачного киоска тоже, потому что они ничего не знают. По мне ведь не видно, какая я и как я все разрушила. В самом деле, почему я такая? Не реветь на улице, не устраивать сцен. А мебель в квартире стоит так, словно ничего не случилось. Еще моя кухня, мой балкон. Если я захочу, моя, наша постель, мой, наш пол. Здесь я могу остаться, если я захочу. Он добр ко мне, он знает, какая я. Наши абажуры, наш цветной телевизор. Если я буду послушна и у меня будут добрые намерения... Теперь я, наконец, реву. Хорошо бы это увидела бабушка. Потому что как-то дома она, гладя свой передник, смотрела то на мою маму, то на меня. Вот она плачет, а ты? Рольф измучен. В этом браке я высосала из него все соки. Он ложится на ту половину постели, на которую ложится всегда, потому что это его половина. Он лежит слева и ни разу не спросил, не хочу ли я поменяться с ним местами. Он не видит никаких оснований, кроме того, что мне, возможно, неудобно. Нет, только так. Дай мне однажды поспать на твоей половине. Зачем? Я хочу попробовать. Для чего? Он этого не понимает. Берет журнал по специальности, и перед ним разворачивается наше будущее. Если только я буду благоразумна и приду в себя. Разве не безумие покидать этот рай только потому, что здесь муж действует на меня угнетающе? Эти его лицемерные прогулки. Он никогда не хотел выходить на улицу, но в последнее время... Всегда меня сопровождал, чтобы все это видели. У него никогда не возникало желания хоть раз сесть со мной на ту дырявую скамейку позади монастыря братьев Марии под деревом, где он тысячу лет назад вынашивал планы слюнявых поцелуев и далекого будущего. Он же обо всем забыл, если бы он хоть признался в этом, но всякий раз, когда мы в последние дни проходили мимо этой скамейки, он говорил: «Наша скамейка». Потому что он знал, что я об этом думаю. Он говорил это, чтобы доказать мне, что ему всегда известно, что я думаю. И Альберт однажды скажет: «Наша опушка». Когда у него еще не было академической степени, тогда мы вели еще друг с другом разговоры о том, существует ли что-то такое, что есть у каждого человека, совершенно безразлично у кого. Тогда он еще пускался в такие игры. У каждого человека есть глаза. Не у каждого. Хорошо. У каждого человека есть волосы. Не у каждого. Есть такие, у которых нигде нет волос. На всем теле, потому что они больны. Хорошо. У каждого человека есть сердце. Нет, уже существует искусственное сердце. Или нет? Зачем ты задаешь так много вопросов? Потому что я хочу найти то, что есть у каждого человека. Что-то, что нас всех связывает и делает одинаковыми. В политическом смысле? Нет, вообще. В человеческом. У каждого человека есть мозг. Вот мы это и нашли. Мозг и мозг. Это одно и то же? Нет, с оттенками. Однако я иногда спрашиваю себя, может быть, у нас различный мозг? Может быть, мы только воображаем себе, что все видим одно и то же? Например, цвета. Что думает тот, кто не различает красный и зеленый? Мы все пахнем одинаково? Я себя тоже прежде об этом спрашивал, — говорит Рольф. Я решил исходить из того, что мы все одно и то же видим, одинаково пахнем и так далее. И доброй ночи. А я часто исхожу из того, Рольф, что универсума вообще нет, и люди тоже не одинаковы, что только я представляю себе все это так. Ничего нового. Это о тебе уже говорили другие. Правда? Кто? Я бы хотела с ним однажды встретиться. Не сердись, — сказал он, — но я хочу спать. С тех пор, как мы поженились, он всегда говорит: я должен. Еще немножко. Рольф, вчера, когда я вытирала посуду, у меня было такое важное лицо. Я сама напустила на себя такую важность, словно я делаю что-то исключительно важное. И вдруг я на самом деле показалась себе важной, и вытирать посуду показалось мне самым важным делом на свете. Когда он спит, потому что он должен, я прижимаюсь к нему, потому что на меня находит такой страх перед ночами, которые я буду проводить совсем одна. Я сошью себе тряпичную куклу с очень длинными руками, которыми я смогу себя обвить. Почему я хочу уйти от него? Хотя, если он меня спросит, я признаю, что он мне нужен, потому что я должна. Кто это говорит? Я. И Карл тоже это сказал. Если Карл говорит, вероятно, так оно и есть. И тогда заботиться о тебе будет Карл? Нет, он считает, что каждый должен заботиться о себе сам. Карл это писал по поводу дорог и путешествий. Я бужу Рольфа, чтобы сказать ему, пора собираться в дорогу, в это путешествие туда. Те, чьи пути снабжены указателями, чьи дороги вымощены, кричат тебе, что ты идешь по ложному пути. А ты не знаешь названия нужного места, но знаешь, что там тебя никто не ждет, только ты. Да, в замок на песке, — зевает Рольф. Карл говорит, что я, вероятно, творческая натура. Без творчества? То есть Карл говорит, что бывают творческие натуры, которые за всю свою жизнь не создают ни одного художественного творения. А вот тут Карл изрек истину. И ты хотела бы быть такой, как он? Нет. Стало быть, ты видишь, к чему приводят свобода и небытие. Карл говорит. Теперь спи, — говорит Рольф. Я все понимаю. Но, тем не менее, мне нужно отдохнуть. Ведь утром мы поедем за мамой и отвезем ее на вокзал. Ты еще помнишь, Рольф, когда она впервые поехала в Аббану и там лечилась от ревматизма? Наверное, она как раз принимала грязевую ванну, когда ты лишил меня девственности. Кто знает, — говорит он, — я ли лишил тебя девственности? У тебя же не было крови. Ты думаешь, я лгу? Если человек обманывает сам себя, как ты, Он автоматически обманывает людей, с которыми живет. Спокойной ночи.